Торопливо перехватывая руками, рабочие потянули конец, заскрипел блок, сорокапудовый якорь пошел из горна. Искры взвелись метелью по кузнице, добела раскаленная якорная нога, щелкая окалиной, повисла над наковальней. Теперь надо было ее нагнуть, плотно уместить. Жомов уже шепотом: «Нагибай, клади, клади плотнее!» Якорь лег, сбивая колено. Загорающимся веником стал смахивать окалину. «Лапу!» — обернувшись к Петру, закричал диким голосом. «Да что же ты, давай!» «Есть!» Петр вымахнул из горна пудовые клещи и промахнулся по наковальне. Едва не выронил из клещей раскаленную лапу. Присев от натуги, ощерясь, наложил. «Плотнее!» — крикнул Жомов и только взглянул на молотобойцев. Те, выхаркивая дыхание, пошли бить кругами с оттяжкой. Петр держал лапу, Жомов постукивал молотком. «Так-так-так! Так-так-так!» Жгучая окалина брызгала в фартуки. «Сварили!» Молотобойцы, отдуваясь, отошли. Петр бросил клещи в чан, вытерся рукавом. Глаза его весело сузились. Подмигнул Жомову. Тот весь собрался морщинами. «Что ж, бывает, Петр Алексеевич, только в другой раз. Эдак вот, не вымахивай клещ-то. Так и человека можно задеть, и непременно сваркой мимо наковальни попадешь. Меня тоже били за эти дела». Петр промолчал, вымыл руки в чану, вытерся фартуком, надел кафтан, вышел из кузницы. Остро пахло весенней сыростью. Под большими звездами на чуть сереющей реке шуршали льдины, покачивался мачтовый огонь на крепости. Сунув руки в карманы, тихо посвистывая, Петр шел по берегу у самой воды.